Сумрачная комната с чистой акустикой, рассеянный солнечный свет, что проникал сквозь колыхавшийся тюль, шум пьяцы в качестве звукового фона. А главное присутствие хозяйки — все это придало исполнению Тибора новую глубину и смысл. К концу часа он уверился в том, что вполне ответил ожиданиям слушательницы. Однако, когда последняя пьеса была сыграна, она немного помолчала, повернулась к Тибору и произнесла: «Да, как с вами обстоят дела, мне в точности понятно. Будет нелегко, но задача вам под силу. Определенно под силу. Давайте начнем с Бриттона. Сыграйте его снова. Одну только первую часть, и мы поговорим. Вместе все и проработаем. Понемногу, за раз». Когда Тибор это услышал, первым его желанием было запаковать инструмент и удалиться во свояси. Но тут другой природный импульс, то ли простое любопытство, то ли нечто более глубокое, заставил его забыть о гордости и вновь взяться за пьесу, указанную женщиной. Через несколько тактов та остановила Тибора и заговорила. Ему снова захотелось выйти за порог. Он решил про себя из вежливости потерпеть этот непрошенный урок еще минут пять, не больше. Но потом обнаружил, что просидел и эти пять минут, и следующие. Он играл еще, женщина что-то говорила. В первый миг ее слова, исполненные самонадеянности и чересчур отвлеченные, вызывали отторжение, но, постаравшись к ним приладиться, Тибор достигал поразительного результата. Так незаметно прошел еще час. «Я как будто бы что-то увидел», — объяснил он нам. «Сад, где я еще не бывал. Он был там, вдали. На пути встречались всякие помехи, но впервые он был там. Сад, невиданный мною прежде». Когда Тибор наконец покинул отель и направился через пьяцу к кафе, солнце уже садилось. Без меры счастливый он позволил себе маленькое удовольствие — миндальное пирожное со взбитыми сливками. В последующие несколько дней Тибор ходил в отель как на работу и каждый раз на обратном пути чувствовал себя, если не окрыленным, как после первого визита, то, во всяком случае, исполненным новой энергией и надеждами. Комментарии мисс Маккормак становились все более резкими, человек посторонний усмотрел бы в них даже избыточный апломб, но Тибору теперь не приходило в голову применять к ним такую мерку. Он боялся теперь одного, что придет время ей уезжать, и эта мысль не давала ему покоя, тревожила сон, отравляла радость, когда он шел через площадь после очередного вдохновляющего занятия. Но каждый раз, когда он пробовал расспросить мисс Маккормак, ответ следовал неопределенный и не слишком обнадеживающий. «О, пока меня не выживут отсюда холода», — ответила она однажды, а в другой раз сказала: «Не уеду, пожалуй, пока не надоест». «Но она-то сама какова?» — допытывались мы. «Какова она за виолончелью?» Когда этот вопрос был задан в первый раз, Тибор толком ничего не ответил, пробормотал что-то вроде: «Она с самого начала представилась мне как виртуоз», и поменял тему разговора. Но, поняв, что мы не отстанем, он со вздохом начал объяснять. Собственно, Тибору уже на первом занятии хотелось послушать игру мисс Маккормак, но он был слишком запуган, чтобы обратиться к ней с такой просьбой. Его не особенно смутило то, что в комнате мисс Маккормак не обнаружилось никаких следов виолончели. Нет ничего противоестественного в том, чтобы отправиться в отпуск без инструмента. Опять же, инструмент, хотя бы взятый на прокат, мог находиться в спальне за закрытой дверью. Однако с каждым новым визитом номер мисс Маккормак его подозрения набирали силу. Он старался выбросить их из головы, так как к тому времени перестал уже сомневаться в полезности визитов к ней. Сам факт, что мисс Маккормак его слушает, все более высвобождал из-под спуда его творческое воображение. До и после дневных занятий он ловил себя на том, что мысленно проигрывает пьесу, представляет себе, что скажет его наставница, как помотает головой, нахмурится, ободряюще кивнет, а то и высшая награда, заслушавшись очередным пассажем, прикроет глаза и начнет бессознательно имитировать движение его рук. И все же подозрения его не оставляли. И вот однажды, когда он вошел, дверь спальни оказалась приоткрытой. Виднелись каменные стены, уголок средневековой кровати со столбиками. Виолончели не было нигде. Возможно ли, чтобы виртуоз даже во время отпуска так долго не прикасался к инструменту? Но и этот вопрос Тибор постарался изгнать из своего сознания.